имущественное. Я хоть и законим ее знаю. И зарах мой предо мной есть войну. Жертву Бога Духа Святого. Сердце совершалось в своем Бога Мечеть. Вышли